Глава 28. Тут холодно. Так зима, не? Включи подогрев. Он включен. Не похоже на нормальный холод. Райан хмыкнул, выдохнул. Перед ним зависло облачко пара. Она говорит, нормальный холод. Типа его продают с разным вкусом. Дворники мотались влево и вправо, едва выигрывая войну со снегом. Колеса неуверенно шли по обледеневшей дороге. «Подержи руля», — сказал Райан, снимая руки с руля и быстро растирая их. «Вообще ты не сильно ошиблась. Пришла Балтика, типа холод со всех сторон». Девушка, сплошные глаза блюдца, зло схватилась за руль, на костяшках проступили белые точки. «Знаешь, как моя мама это называет? Призраки». Райан, фыркнув, снова взялся за руль. По его кровеносной системе неслись наркотики. «Твоя мама тупая сучка. Призраков не бывает. Из чего бы им за нами таскаться?» Девушка отвернулась от окна. «Ты сделал дофига всякого дерьма. И, похоже, сделаешь еще больше. Духи, блин. Они места себе не находят. Точно тебе говорю. Это типа как осиное гнездо пнуть». «Ничего я такого не сделал. Только чтобы выжить», — отозвался Райан, защищаясь. «Никаким призракам я не интересен. Потом они же являются во всяких местах, да? Типа замков, склепов и прочей херни. Что призраку делать в раздолбанной фиесте?» «Вопрос на 5 миллионов долларов», — подумал Джо. «Что я здесь делаю?» Он залез в карман, вытащил блокнот и ручку, которые дала ему Дейзи Мэй, невольно улыбнувшись логотипу Dragnet, и провел по нему пальцем, наслаждаясь способностью чего-то касаться. Открыв блокнот и обругав детский размер листиков, вытащил ручку из кармашка и стал постукивать ею по зубам. «Считай себя писателем-призраком», — сказала Дейзи Мэй, когда дала ему блокнот, а потом добрых 30 секунд смеялась собственной шутке. Ему нравилась эта девушка. В ней был огонь, который не следовало гасить. Джосс моргнул ее прочь, добавив к пачке тех вещей, с которыми ничего не может поделать, но все равно будет скорбеть о них остаток вечности. «Сосредоточься», — вновь сказал он себе. «Соберись». Начал читать записи. И тут же пожалел об этом. «Меня зовут Джо Лазарус. Я детектив и должен раскрыть убийство. Мое собственное. Меня убили на ферме в Линкольншире. Убил мой напарник Пит. Наверное. Позже я обнаружил на этой ферме тела двух девушек. Одна из этих девушек Дейзи Мэй, теперь призрак и помогает мне. По крайней мере, раньше. Потом ее сожрал человек со слоновьим черепом вместо головы». Джо потер глаза. «Если он сошел с ума, пусть так и будет, иначе дело закончится тем, что он арестует сам себя». Продолжил чтение. «Пит управляет деятельностью Графской трассы. По крайней мере, и я так думаю. Наверное, я об этом узнал, потому он меня и убил. Думаю, заманил меня на ферму, а кто-то из его банды нажал на спуск». Джо перевернул страничку и остановился. Вроде сходится, но не совсем. Он нашел на ферме не только свое тело. Там было еще двое мертвых бандитов. Их тоже убил Пит? Если да, то зачем? «Я преследую одного из его подручных, Райана, поскольку он планирует нечто по указаниям Пита, и это касается моего отца. Возможно, папа знает что-то лишнее. Возможно, он тот конец, который Райан собирался оборвать. Но я подбираюсь к цели, я это чувствую». «Это правда?» «Должно быть правдой. Слишком мало осталось времени, и всего один кусочек противоамнезийной жвачки. И если его убил не Пит, если признание было ложью, тогда кто?» Джо оторвался от своих рукописных каракулей, когда машина притормозила. Вдали моргнули пузыри света, и внутри него что-то зашевелилось, почти ностальгия и почти ужас. Дом ректора. Джо был дома. Он мог смело повесить на своего отца одно преступление – пустые траты. Все четырехэтажное здание ярко светилось, практически маяк, призывающий блудного сына домой. Это место значило для Джо разное, но что именно от него ускользало, и не только благодаря гниющей памяти. Прошло почти 20 лет с тех пор, как он последний раз смотрел на это место, и его это вполне устраивало. Ведь так? Райан остановил машину в паре сотен ярдов от входа. Колеса скользнули по обледеневшему асфальту, потом замерли. Бампер указывал прямо на ворота, закрытые, но недостаточно высокие, чтобы скрыть крышу здания и свет, льющийся с верхнего этажа. «Повтори еще раз», — сказал Райан. Девушка потерла нос тыльной стороной ладони. «Да нафиг!» «Повтори», — произнес Райан. Взгляд холодный и нетерпеливый. «Я захожу в дом викария, ректора», — перебил ее Райан. «И что, ты прямо проходишь сквозь дверь?» «Я стучу в дверь», — сказала девушка, — «и говорю викарию, что в общественном центре пожар». «Почему он забеспокоится?» — спросил Райан. «Потому что это его центр», — ответила девушка, — «и он беспокоится о людях». «Откуда ты узнала о пожаре?» — сказал Райан. «Мне позвонила сестра, гулявшая с собакой по пляжу». «В такую погоду?» «Холли выгуливает собаку в любую погоду». «Мир будет рушиться, а она все равно пойдет выгуливать своего черныша». «А почему твоя сестра сама не позвонила в дом ректора?» «Она знает, что я живу рядом, а потом моя сестра атеистка. Она не держит под рукой телефоны священников. И я живу рядом». Райан, удовлетворенно кивнув, перегнулся и открыл ей дверь. «Пит предложит отвезти викария, причем так, что тот не сможет отказаться. Не езжай с ними». «Почему?» — спросила девушка. — «Те, кто сядет в эту машину, не выберутся оттуда живыми». Джо скучал по хрусту. Любимая фишка дома ректора, когда он был мальчишкой — хрусть, хрусть, хрусть, гравия под ногами, носок кроссовки проскребает линии и узоры. Мать терпеть не могла, когда он шаркал ногами по гравию, но не находила в себе сил ему запретить. Правда, сейчас не похрустеть, только беззвучно, невесомо идти за девушкой к входной двери. Он был призраком, существующим в своей реальности, но где-то внутри по-прежнему отказывался это принять. Считал происходящее временным отклонением и верил, что, раскрыв свое убийство, каким-то образом вернется к существованию. И все же чувствовалось, что дело идет к развязке. В расследованиях наступает такой момент – ты прорабатываешь все варианты, пока вариантов не остается, и расследование обретает собственную энергию и импульс, бросая тебя к правде. Не всегда желанной, но редко когда незаслуженной. Кем бы сейчас Джо ни был, призраком, духовной фотокопией умершего человека, ни тем и ни другим, он осознал, что все еще может чувствовать. Он едва не пожелал себе бесчувствия, когда вошел в прихожую. Дверь открыла незнакомая ему женщина. Помощница Райана уверенно прошла внутрь, и на него обрушился ливень сожаления. Все пропущенные Рождества, дни рождения и телефонные разговоры с отцом рухнули на него, пропитывая одежду и просачиваясь в кости. «Вот как это будет», — подумал Джо, крепко зажмурившись. «Если я не раскрою дело, пока память еще работает, все так и будет». Каждая секунда, каждые минуты каждого дня вечности, утопленные в хороших временах, которые я не могу вспомнить, и ошибках, которые не могу забыть. А у меня осталась только одна пластинка жвачки. Он открыл глаза, разочарованный, что прихожая за это время никуда не делась. Задержавшись на мгновение, дал девушке исчезнуть в направлении гостиной. Ему хотелось и требовалось рассмотреть фотографии на стенах. Вот свадебная фотография. Отец и мать. Возраст и тревоги смыты с них, улыбаются с любовью, которую считают непоколебимой. Он сам в 3 года, желтые штаны и больше ничего, обхватывает отцовскую шею. Рыжеволосая мать, молодая, пылкая, неукротимая, смотрит прямо в камеру, словно вызывает ее на бой, зная, что ее жизненная энергия прожжет пленку насквозь. Они втроем, в его последний день средней школы. Мать сияет в камеру. Джо и отец отводят взгляд, будто видят тех людей, которыми станут и не могут этого вынести. «Нахер!» — — подумал Джо. «Я ничуть не похож на отца. Я был хорошим человеком и делал доброе дело. Я все еще он. Я все еще могу». Присутствуя на похоронах растерянность, на поминках она торчала бы на амфетаминах и свисала с потолка. Повторялся пап. Слишком громкая музыка. Музыка в доме отца. Такая вещь была вне системы координат. Перевозбужденные голоса. Под всем бурлит наркотическая истерия. Джо стоял в глубине гостиной, рядом с напольными часами, которые всегда отставали ровно на 38 минут, и наблюдал. Девчонка Райана нервничала, болталась у двери, не зная, как подойти к преподобному, когда он призывает всех к тишине. Рядом с ним стояла Клэр, в руке бокал вина, заботливая, почтительная. Пит, держась за ними, незаметно кивнул девушке. «Отец потянул воротничок. Он носит его как петлю», — подумал Джо. «Что с ним случилось?» Преподобный Лазарус хлопнул в ладоши. «Пожалуйста, не могли бы мы минутку помолчать?» Девушка, неприкаянно стоящая у входа, подняла руку. «Мне нужно вам кое-что сказать, викарий!» Отец Джо нахмурился. «Не сомневаюсь, это может подождать». «Это важно!» — сказала девушка, стесненная своей пропитанной наркотиками кожей. «Женщина рядом со мной собирается сказать более важные слова», — продолжил преподобный, «в честь своего покойного мужа и моего сына». Комната неловко вздрогнула, девушка опустила взгляд и отступила на шаг. Клэр улыбнулась всем, осветив собой пространство. «Спасибо, Билл, что позволил сегодня сказать несколько слов. Я не слишком хорошо выступаю, это было в основном по части Джо». Она опустила взгляд, на лице печальная улыбка. Ему понравился бы этот вечер. Он пропускал вечеринки только по незнанию. «Похороны проходят для мертвых впустую», — как-то сказал он. «Когда умру, я собираюсь стопудово позаботиться, чтобы я там был. Мне нравится думать, что он есть». Джо было больнее, чем в ту секунду, когда он впервые увидел свое истекшее кровью тело. «Я лишь хочу поделиться одной историей о Джо, о том, как он сделал мне предложение. Многие из вас были с ним хорошо знакомы, и вы знаете, что он никогда не был особо романтичным парнем. Практичный, абсолютно рациональный, и поэтому он был таким прекрасным полицейским. Но романтик? Нет». «Все верно, Билл». Преподобный едва взглянул на Клэр и тут же уставился в пол. «Все верно». Несколько смешков. Джо к ним не присоединился. «Но когда дело дошло до предложения, Джо меня удивил», — продолжала Клэр. «Он заготовил комикс о нас. Можете в такое поверить? Мой Джо нашел местного парня, который нарисовал для нас комикс. В нем были все лучшие моменты нашей совместной жизни, а на последних страницах — наша свадьба и обзаведение хозяйством. На последней картинке, последней странице мы с Джо стоим перед домом, и я беременна». У Клэр на глазах набухли слезы. Преподобный положил ей руку на плечо. Она пожала его руку, улыбнулась ему. Потом, казалось, собралась с новыми силами и подняла бокал. «Он был лучшим мужчиной из всех, кого я знала и когда-либо узнаю». Комната в ответ подняла бокалы. «За Джо». Никто не заметил, как Пит снова кивнул девушке. Джо заметил. Она двинулась сквозь толпу, направляясь к преподобному. «Чудесная речь, Клэр», — сказал Пит, топчась за ними. «Никогда не думал, что Джо был таким слюнявым поганцем». Клэр печально улыбнулась. «В нем было много сюрпризов». «Это да», — отозвался Пит. «Викарий», — обратилась девушка с глазами-блюдцами. «Преподобный», — поправил Лазарус, хмурясь на нее. «Кто ты? И что тебе нужно?» «Мне позвонила сестра. Сказала, что в общественном центре пожар». «Господи!» — выдохнул преподобный, переводя взгляд с девушки на Пита. «Но люди же выбрались!» Девушка пожала плечами. «Она не говорила. Сказала, сильно горит. Пламя высокое, даже под снегом». Пит положил руку на плечо преподобного. «Я вас отвезу. Будет непросто при такой погоде, но мы справимся». Преподобный уставился на него. Я не могу уйти с поминок своего сына». «Мне это нравится не больше, чем вам», — ответил Пит. «Но вы зарегистрированный владелец, и нужно, чтобы вы поехали со мной. Если это ложная тревога, разрешаю обругать меня последними словами». «А пожарные?» — спросил Лазарус. «Пожарные машины в жизни не взберутся на тот холм», — сказал Пит. «Билл, возможно, мы — единственный шанс для этих людей». Он наклонился ближе и что-то прошептал преподобному на ухо. Отец Джо изменился в лице, осунулся, словно пытался загнать вглубь злость и страх сразу. «Что у него на тебя есть?» — подумал Джо. «И почему я так сильно хочу это узнать?» Рейндж-ровер пыхтел сквозь метель. Его белая оболочка сливалась с окрестностями. Лучи стреляли из фар, открывая практически непроезжую дорогу. Джо сидел сзади. По позвоночнику ползло предчувствие беды. «Зачем везти отца в центр?» – спрашивал он себя. «Чего Пит от него ждет? Подтвердить, что здание горит? Засвидетельствовать, что Пит был на поминках? Или отец, как те бездомные в общественном центре? И еще один конец, который Питу нужно отрубить перед уходом». «Хорошая публика на поминках», — сказал Пит. «Руки сжимают руль, костяшки молочно-белые. Вы на славу проводили Джо. Ему понравилось бы». «Его бы вытошнило», — ответил преподобный. «Во всяком случае, от лицемерия». «Не нужно так говорить. У всего есть причина, Билл. Вы должны знать это лучше большинства». Преподобный рассмеялся. «Ты цитируешь строки, которые я произносил сотни раз за много лет и со временем осознал, что они такое. Просто строки». Пит ухмыльнулся дороге. «Звучит так, словно вы потеряли веру, Билл. Может, тебе стоит побеспокоиться о людях в центре?» «А вам?» — отозвался Пит. «Не желаете в чем-нибудь исповедаться, преподобный?» «Не та религия», — Билл покачал головой, брезгливо взглянув на Пита. «Где твое уважение?» «Думаю, там же, где ваше самоуважение. Вы не были таким высокомерным, когда брали мои деньги?» Джо подался вперед. «Вот оно». «Я не брал твои деньги», — сказал Билл. На щеках проступили две красные точки. «Я их использовал. На церковь, на убежище, на нашу программу помощи. Они пришли из зла и ушли на благо». Пит подмигнул старику. «Здоровое кольцо с рубином у вас на пальце – это и есть благо. Жаль, что ваш сын не разделял ваших прогрессивных взглядов». Машина вильнула. Снег и лед отдергивали колеса, когда Пит выруливал влево, борясь с проскальзыванием. Преподобный раздраженно ткнул кулаком в лобовое стекло. «Ты свернул не на ту дорогу. Мы не попадем в центр». «А мы не собираемся в центр», — сказал Пит. «Мы...» Джо дернулся на заднем сидении, когда что-то врезалось в них сзади, закрутив машину, как хоккейную шайбу, отправив ее делать пируэт за пируэтом, пока сила тяжести не взяла верх и вышвырнула ее прочь с дороги. Все кренится... Бьются стекла, сминается сталь, кричат люди, машина крутится. Все заканчивается.